Первого зомби заметил Илья. Тварь сидела у поросшей мхом кучи камней, в полумиле от руин городской стены. Вокруг еще росли отдельные деревья, но в целом пространство между лесом и тем, что когда-то давно было городом, оказалось открытым и хорошо просматриваемым. Почему-то лес не спешил захватывать бывшие городские кварталы, может быть из-за какой-то неведомой магии, а может еще по каким причинам. И все бы ничего, если бы не виднеющиеся тут и там развалины пригородных построек, за которыми могло спрятаться что угодно. Например, этот зомби. Высокий, пожалуй, метра два ростом, серый, сильно высушенный, в практически истлевших лохмотьях, похожий скорее на египетскую мумию, чем на свеженького гниющего голливудского шагающего зомби. Почему-то его вид придал Илье храбрости, с более человекообразной тварью встретиться бы было страшнее. «Атакуем?» – шепотом спросил Макс, когда Илья жестом остановил всю группу и показал на появившегося противника. «Погоди», – помотал головой Илья, – «надо бы осмотреться, вдруг где-то рядом еще один, эх, бинокль бы нам, да денег нет». Парень завертел головой по сторонам. «Попробовать сходить на разведку, можно, но неохота разделяться, они не в дурацком фильме ужасов, где герои лезут в жуткий подвал поодиночке. Идти вчетвером осматривать ближайшие руины и нарваться еще на одного зомбака, оставив этого в тылу или на фланге. Не, проще уж сбежать в лес, если что-то пойдет не по плану». «Ладно, атакуем», — решился командир. «Медленно и печально идем на сближение, контролируем ситуацию. Юлька, будь готова бить льдом», — сказал Илья, снимая ПМ с предохранителя. «Макс, гляди в оба, охраняй волшебницу. Надя, следи за ходом схватки, но без крайней нужды не вмешивайся, держись подальше. Если появится еще кто-то, кричи». Начали. Зомби заметил их команду, когда до него оставалось метров 50, и Илье уже начало казаться, что это не магическая тварь, а настоящие мертвые останки. Противник вдруг резко встал и пошатывающейся походкой довольно бодро двинул к наемникам, широко расставив в стороны оказавшиеся неожиданно длинными руки, словно хотел дружески обнять всех четверых. На месте глаз у высохшей твари горели, словно светодиоды, различимые даже днем зеленые огоньки, а на концах скрюченных пальцев виднелись длинные грязные желтые когти. Сердце Ильи пропустило удар, сзади тихонько ойкнула Надя и глухо выматерился себе под нос Макс, однако все остались в строю. Айрнаошек, ледяная стрела сорвалась с посоха волшебницы и устремилась к твари, попав ей в живот и заставив зомбака пошатнуться. Правда, без толку. Часть ледышки отломилась и упала на землю, другая часть застряла в корпусе, не причиняя противнику видимых неудобств. «На, получи!» Снова проорав заклятие, выкрикнула Юля, кастуя новую стрелу. Девушка явно целила в голову, но промахнулась и ледышка пролетела мимо. Айрнаошек, вновь атаковала волшебница. В этот раз она попала монстру в плечо, разбив ключицу и лопатку, но это лишь заставило зомби слегка опустить руку. А вот Юлька пошатнулась на месте вместе со своим посохом. «Хреново дело», — подумал Илья. «Муравьи, те хоть были живыми и на повреждения реагировали. А зомби?» Между тем, пять заклятий подряд для Юльки предел, дальше она выдохнется. «Придется тратить патроны». «Юля, прекрати огонь», — приказал парень. «Я его добью», — поднял пистолет Илья. «Погоди пока стрелять, командир». Перехватил обеими руками свой тяжелый меч Максим. «Мой выход. Сокрушение». Проорал свое заклятие штурмовик и, подняв засветившееся красным светом лезвие, понесся прямо на зомби. Подскочил к нему в несколько прыжков и с размаха долбанул по поврежденной ледышкой руке. И о чудо, рука нежити оторвалась от тела и, отлетев на полметра, шлепнулась на траву. «Ага», — яростно взревел штурмовик. «Капец тебе, вобла сушеная». Воодушевленный успехом Максим нанес несколько быстрых и сильных ударов по корпусу, но зомби принял их безропотно, а потом, щелкнув зубами, вдруг неожиданно ловко извернулся, и чуть было не загробастал парня второй рукой. Тот отскочил в последний момент, едва не выронив меч. «На!» — снова ударил тварь Макс, но без толку. Задыхаясь, штурмовик отбежал в сторону, а зомби, повернувшись, стал его догонять быстрыми шагами. «Юлька, бей тенью!» Запоздало сообразил Илья. «Не надо льда, надо его замедлить». «Да, командир». Волшебница тут же подчинилась приказу, и темное облачко окутало нежить, что незамедлительно сказалось на ее движениях, которые стали медленными, словно та продиралась через густой кисель. Чем и воспользовался Макс, снова подскочив к противнику и нанеся три удара подряд в одно и то же место, отрубив, наконец, нежити вторую руку, а затем, пользуясь полученным преимуществом, ударил ее в шею, лишившись верхних конечностей. Зомби изворачивался на ногах, пытаясь схватить парня зубами, но не преуспел. Зато вошедший в раж штурмовик действовал мечом как дровосек топором, размашисто рубя шею твари, и сумел таки отрубить ей голову. Лишившись черепа, зомби упал как подкошенный, а горящие на отрубленной голове глаза, огоньки погасли. Глава 5. Илья снял ультметром энергию с тела поверженного зомби, но этим добыча наемников не ограничилась. На шее нежити обнаружился висящий на шнурке медальон из темного металла с какими-то затейливыми иероглифами, который прибор определил как предмет с ультактивностью. Поэтому он, после наложенного Надей заклятия дезинфекции, отправился в рюкзак Ильи в качестве трофея. Также целительница наложила на Юлю и Макса магию восстановления сил, а Илья на всякий случай объявил 20-минутный отдых, и лишь затем охотники за ультами стали искать себе следующую добычу. И нашли ее после пары десятков минут кружения между развалину городской стены и опушкой леса, а потом отработали цельно твердую пятерку с минусом. Подождав, когда нежить приблизится, Юлька опутала ее заклинанием тени, которое замедлило тварь на 2-3 минуты, после чего, подбежав почти в упор, всадила ей в шею ледяную стрелу. Подкравшийся же к нежити со спины Макс завершил дело своим мечом, отрубив голову зомбаку с нескольких быстрых ударов. Илья был готов подстраховать напарников, если что-то пойдет не так, но все обошлось. В рюкзаке появился очередной медальон, а прибор получил еще немного ультэнергии. «Хорошо пошло», — довольно заметил Макс, потирая руки. «Мне нравится. Это вам не долбанные муравьи. Раз-два и в дамках. Немного выматывает». Слегка улыбнулась Юля, но терпимо. «И Надя у нас молодец. Я смотрю, ты уже не так уж боишься монстров», — обернулась она к подруге. «Я их боюсь», — отрицательно помотала головой целительница. «Очень. Я вообще жуткая трусиха. Но бросить вас одних я боюсь еще больше». «Бояться это нормально», — неожиданно серьезным тоном ответил ей Максим. «Мне тоже страшно, но зато и адреналина полные штаны, а это весело», — осклабился штурмовик. «Ладно, прорвемся, мелкая. У нас вроде как некая система вырисовываться начала. Если я еще одного зомбака завалю, поцелуешь своего героя, Надюха». «Я не готова так», — засмущалась целительница, спрятав взгляд. «Ну, хоть титьки покажешь». «Макс, мне это не нравится», — вмешался Илья. «Прекращай. Хочешь мять сиськи, заработай ультов и сходи в бордель разрядиться, а не веди себя с товарищами как мудак». «Да я же пошутил. Еще одна такая сексистская шуточка, и ты поцелуешь ледышку», — серьезно сказала Юля. Теми зубами, которые останутся, направила она посох в лицо штурмовику. «Не дави на девочку, она стесняется. Что вы все такие серьезные? Расслабьтесь, ребята и девчата», — хохотнул Макс. «Юмора не понимаете? Ладно, все, держу язык за зубами. Если так, то проехали», — махнул рукой Илья. «Тактику с зомбями мы вроде подобрали верно. Только я получаюсь, как не пришей к кобыле хвост. Может, в следующий раз тебе помощь с мечом, Макс?» «Не надо, командир», — возразил штурмовик. Казалось, парень и в самом деле нисколько не обиделся на Илью или Юлю. «Ты у нас козырь в рукаве, словно полк тяжелой артиллерии стратегического резерва ставки. С тобой за спиной драться спокойнее, еще навоюешься. Лучше дай добро прогуляться к воротам», — показал рукой на разрушенную стену Максим. «Не дам», — твердо ответил Илья. «Все проблемы начинаются тогда, когда слишком зарываешься. Будем искать и отлавливать вдоль опушки одиночных зомбаков, ближе не пойдем. Скучный ты тип, Илюха, куража в тебе нет», — скривился штурмовик, но спорить не стал. Следующего зомби они искали почти целый час, обойдя по периметру южную часть городских стен, и нашли, а после уничтожили ровно так же, как и предыдущего, разве что у этого медальона не оказалось. А потом почти сразу заметили еще одну тварь в полуистлевшем бесформенном балахоне, бродившую поодаль, в глубине развалин. «Берем его?» – азартно спросил Макс. «Нет», — подумав секунду, ответил Илья. «Опасно, он слишком далеко в руинах, а мы его выманим», — хитро улыбнулся штурмовик. «Юлька, можешь шарахнуть его отсюда своей льдиной, далеко не попаду». «А и не надо. Надо, чтобы он нас заметил». «Сделаешь?» «Попробую». Айрна отшек. Сорвавшаяся с посоха стрела пролетела метров полтораста, прежде чем ударить о кучу камней рядом с нежитью. И это возымело свой эффект. Тварь развернулась к землянам, словно пытаясь разглядеть их у опушки леса, а потом вдруг замерла на месте и закружилась вокруг своей оси, вскинув руки вверх. «Что это он делает?» – озадаченно спросил Макс. «Танцует, хрен его знает, но мне это не нравится», – ответил Илья, сжимая в потной руке рукоять пистолета. У парня внезапно заныли зубы и заболели уши, словно он стоял рядом с сильным источником ультразвука, но это ощущение быстро прошло. Между тем зомби прекратил крутиться и деловито зашагал к наемникам. «Идет мой хороший», – поднял свой меч Максим. «Цыпа, цыпа, цыпа. Юлька, ты готова?» «Да», – коротко ответила магичка, поудобнее перехватив посох. «Смотрите, там еще один», – испуганным голосом вдруг сказала Надя. «А слева третий. Ой, мамочки». Илья посмотрел влево и вправо и до боли стиснул зубы. «Приехали, блин. И откуда они только вылезли?» Еще двое зомбаков заходили с флангов, широко расставив руки. И по всему выходило, что они настигнут наемников все одновременно, а сразу троих им не вытянуть. «Народ, все разом атакуем правого», — принял решение парень, немедленно. «Юля, Макс, скорее, надо бить их по одному, пока они не сошлись вместе». «Принято», — коротко кивнул штурмовик. Девушка отработала чисто, подбежав почти в упор и метнув в зомби тень, а затем дважды саданув ее ледяной стрелой. Но попасть точно в шею или голову не смогла, лишь разворотила твари грудь. Поэтому Максу пришлось нелегко рубить монстру голову и одновременно уворачиваться от медлительных, но длинных рук не получалось. Но он задержал нежить на какое-то время, пока Надя накладывала на Юлю заклятие восстановления сил, а затем волшебница еще раз отработала тенью и льдом, разбив ледышкой череп зомби. Это замедлило тварь настолько, что Макс сумел таки отрубить ей голову. Вот только два остальных зомби подошли совсем близко, а вдалеке Илья увидел еще один шагающий силуэт с расставленными в стороны руками и понял, что медлить некогда и беречь патроны не стоит. «Фугасный», – прошептал он свое заклятие. Меткость добавил к нему второе, выцеливая быстро приближающуюся тварь, а затем потянул спуск. Пистолет дважды дернулся в руках, и ближайшему зомби оторвало руку. Однако голова нежити каким-то чудом удержалась на развороченной взрывом шее. Пришлось тратить третий патрон, и лишь тогда обезглавленное тело рухнуло на траву. «Фугасный», — снова прошептал парень, переводя прицел на следующего противника. По ушам ударил резкий щелчок выстрела, от твари полетели во все стороны куски тела, но та продолжала идти дальше. «Фугасный», — снова прошептал Илья, чувствуя, как зашкаливает пульс, слабеют руки и кружится голова, а перед глазами начинают бегать черные точки. Холодея от ужаса, парень вдруг понял свою роковую ошибку. Ему казалось, что его боеспособность зависит от количества патронов, и как минимум 8 выстрелов подряд он может сделать без проблем, разрядив магазин, а потом, заменив его, стрелять дальше. А это не так, стреляют заклятия стрелка, пуля лишь их носитель, и он, подобно волшебницам, способен наложить лишь несколько заклятий подряд, после чего упадет без сил. Сколько он уже истратил попыток, использовав 4 фугасных заклятия и 1 меткости. 5 вроде. Во время боя с муравьями после 5 заклятий подряд Юля выбыла из игры. Похоже, его хватит ненамного больше, и следующий выстрел, последний, надо обязательно попасть. Очень надо, подумал Илья, до боли прикусив губу. Пли. Выстрелил он почти в упор и попал прямо в переносицу нежити, отчего ее голова треснула как орех, и, хотя и не отлетела от тела, оказавшись неожиданно очень прочной, но этого оказалось достаточно, зомби медленно завалился на траву, бестолково дергая конечностями. Подскочивший Максим довершил остальное, отрубив нечисти голову, и почти сразу же вступил в бой с последней подошедшей тварью. Илья уже ничем не мог ему помочь, пистолет выпал из ослабевших рук, а сам он насел на землю, ноги уже не держали парня, в голове мутилось, он с трудом оставался в сознании, глядя, как дерется штурмовик, а у того все было далеко не в порядке. Похоже, Макс тоже использовал свое заклятие сокрушения несколько раз подряд, и теперь красное свечение его клинка угасало. Рубить же высохшего зомби без усиления магии тяжело, на раны он не обращает никакого внимания, а его плоть твердая, словно древесина. Пытаясь добраться до шеи противника, Макс чересчур приблизился и, сделав очередной удар, не успел отпрыгнуть, попав таки под когти нежити. Те, легко распоров камуфляж, полоснули по боку штурмовика, и парень, заорав благим матом, изо всех сил рванул назад, еле-еле разминувшись со второй рукой твари, отбежал на десяток шагов, хрипло дыша и подняв перед собой погасший меч. Его бок окрасился кровью, сам Макс стоял не твердо, и Илья понял, что напарник уже выдохся и следующая схватка его прикончит. Но время он выиграл, дав вступить в бой Юле, которая дважды отработала ледяной стрелой. Однако, девушка поторопилась и оба раза промахнулась. Единственное, чего ей удалось добиться, это переключить на себя внимание нежити, а потом метнуть в нее заклятие тени. Придание сил союзнику, неожиданно услышал Илья голос за своей спиной, и теплая ладошка коснулась его щеки. В голове тут же прояснилось, дрожь и озноб прекратились мгновенно, слабость пропала, как стертая со стола влажной тряпкой пыль. Обернувшись, парень увидел Надю. Похоже, целительница тоже была на последнем издыхании, вся трясется, зрачки расширены, лицо бледное. «Спаси нас», — коротко прошептала она Илье. Не говоря ни слова, наемник подобрал валяющийся пистолет, сделал несколько шагов, подойдя к залипшему в невидимых путах заклятия зомби почти в упор, и вновь прицелился, пробормотав про себя заклятие меткости и фугасного огня, и лишь затем вдавил спуск. На этот раз он попал как надо, в самую середину шеи, оторвав нечисти голову с первой попытки. Та упала, и над местом схватки воцарилась тишина. У Нади еще хватило сил добраться до Максима и наложить на него заклятие остановки крови и дезинфекции, после чего девушка села на землю спиной к ближайшему камню и скорчилась, подтянув колени к голове в полном опустошении сил. Обратно в город наемники смогли двинуться лишь через 2,5 часа. После сбора добычи им пришлось втроем тащить обессилевшую Надю в лес, а потом разводить костер и отпаивать целительницу разогретым травяным элем из бурдюка. Лишь согревшись и немного отлежавшись, девушка смогла встать и идти самостоятельно, но силы к ней возвращались очень медленно. В Атлану вошли уже в темноте и сразу направились в гостиницу, даже не заходя в представительство к майору. Слишком уж все устали. И лишь поздним утром, выспавшись и позавтракав, Илья с Максом направились к Свиригину. Ходили к проклятому городу, с интересом спросил майор, принимая ультметры, снятые с нежити медальоны. Один из них, снятый с танцора в балахоне, был особенный, не только с иероглифами, но и инкрустированный красным, похожим на рубин камушком. «И как, все живы?» «Все норм», — коротко ответил Макс, а Илья и вовсе промолчал, пока военный оценивал их добычу. «Я вижу, вы призывателя встретили», — взяв медальон с камнем, прицокнул языком Свиригин. «И, раз уж вы здесь, то и завалили его. Неплохо, для новичков совсем неплохо. Так, что тут у нас получается?» Ультметр снял 22 ульта, артефакты суммарно стоят 17,97, но я, так и быть, округлю вам до полных 18. Итого вы заработали 40 ультов. Выдать наличными или положить на счет? Наличными, кивнул Илья. Хотя нет, постойте, мне нужно 10 патронов к Макарову. Значит, наличными к выдаче 30 ультов и 10 патронов в придачу. Выдать золотом или серебром? Золотом, удивился Илья. Ага, 100 серебряных монет, это 1 золотой. Или 10 ультов, или 2000 евро. Лучше серебром, прикинул Илья. Хотя для начала нам надо прийти всем вместе и в каталог земных товаров посмотреть. Кое-что за евро купить требуется, мы зайдем после обеда. В итоге денег они получили не так чтобы много. 4 комплекта новенькой камуфляжной формы и по 2 запасных комплекта белья на каждого из наемников встали в 1000 евро или 5 ультов. Еще 4 плащ-палатки, свитера, бинокль, большой алюминиевый котелок, заполненная аптечка, туристические коврики из пенки, комплект походной посуды, мыльно-рыльные принадлежности, чай, сахар и кофе, а также кое-какая мелочевка для женщин, включая средства гигиены, вышли еще в 1000 евро, на чем Илья решил остановиться. Спальники, нормальную походную палатку и прочее по списку желаемого они купят в следующий раз. И без того цены в каталоге ЧВК какие-то беспредельные, лучше уж побродить на досуге по городским лавкам и рынку, поискать аналоги. В результате весомые 40 ультов награды усохли до 20, а еще 3 ульта Илья с общего согласия потратил на оплату следующей декады в гостинице. Из оставшихся 17, 7 ультов, конвертировав их у майора в 70 серебряных монет, решили оставить в общаке команды на непредвиденные и общие расходы, а 10 поделили на четверых, так, что каждому пришлось по 25 серебряных монет. Вот и все, было вознаграждение и сплыло. Ужинали вчетвером в недорогой таверне на углу возле рыночной площади, поскольку заведение Толстой Марты уже оказалось закрыто. Внутри было шумно от разговоров и тесно от разного народа, закончивших рабочий день рыночных торговцев, слуг побогаче, ремесленников и оказавшихся в Атлане по своим делам крестьян. Но за занятый наемниками стол никто не подсаживался, и даже взглядами с парнями и девчонками местные старались не пересекаться. Видимо, у магов-чвкшников была создана вполне определенная репутация. Заказали на 2,5 серебряка хлеба, жареных цыплят, эля и сладких лепешек с медом для девушек, после чего Илья на правах командира решил подвести итог их второй экспедиции. Короче говоря, мы опять едва не облажались, сказал он, разодрав руками тушку и откусив кусок от ароматного, сочного, только что снятого с вертела цыпленка, запив его элем. Еще бы один зомби и нам был бы звездец, народ. А все почему? Потому что кое-кто вопреки приказу командира решил напасть на зомби-призывателя, заметила Юля. Если бы мы и дальше били твари поодиночке, все бы обошлось. Эй, женщина, скривился Макс, ты сама меня поддержала. Это ты выманила зомбака своей ледышкой, потому что дура была. Надо было Илью слушать, а не тебя, фыркнула Юля. Больше я такой ошибки не сделаю. Стоп, замахал руками Илья, не надо ссориться. Самокритика, это хорошо, но я другое обсудить хотел. Вчера выяснилось, что мы не такие уж слабые, если работаем командно, но вот боевой устойчивости у нас на 5 минут боя. Макс, сколько раз подряд ты можешь скастовать сокрушающую атаку, прежде чем выдохнешься в ноль? 4-5 раз, задумавшись, сказал штурмовик. Потом все, руки как ватные, ноги не держат, меч валится. У тебя, Юль, максимум 5 заклятий подряд, продолжил Илья. Потом ты в ауте. И я, как выяснилось, могу стрелять фугасными патронами только 6 раз. Правда, у нас есть Надя, которая может еще по разу каждому придать сил, но затем и она вырубится. Вот и выходит, что затяжной бой для нас смертелен, мы должны избегать его любой ценой. Исходя из этого, нам надо подумать над своей дальнейшей тактикой. Какие у кого есть идеи? Глава 6. Пора возвращаться, грустно сказала Юля. Скоро начнет темнеть, а нам до города еще шагать и шагать. Это факт, согласился с ней Макс, столь же бесспорный, как то, что сердце нашей волшебницы такое же ледяное, как ее магия. Ты меня уже достал своими подколками и подкатами, фыркнула Юлька. Нормальное у меня сердце, просто ты не в моем вкусе. Не нравишься ты мне, Максимка, вот и весь сказ. Сколько раз тебе еще об этом говорить? Но почему ты меня отвергаешь? Разве же я немного некрасивый? Разве я не герой? Разве я не умница? Патетически воздел руки вверх штурмовик. Потому что болтаешь много, передернула плечами Юля. Можешь немного помолчать, клоун, у меня от тебя уже уши вянут. Слышишь, Надя, как меня обижают? Переключился на целительницу Макс. Твоя ледяная подруга не знает ни капли жалости. А тебе меня хоть чуть-чуть жалко? Если только совсем немножечко, то да, задумалась целительница. Насколько немножечко, заинтересовался штурмовик. Вот настолько, показал он большим и указательным пальцами правой руки расстояние в пару сантиметров. Не, не настолько. Мне тебя жалко, примерно как домашнего хомячка. Почему хомячка? Они такие толстенькие, миленькие и с глупыми мордочками. Обидные твои слова, и лицо у меня умное. Слушай, Макс, в самом деле, не нуди, раздраженно сказал Илья. И так тошно, опять целый день коту под хвост, а тут ты еще всякую чушь несешь. И что мне теперь, молчать, глядя на ваши постные рожи, как будто я виноват в том, что долбаные зомби пропали. Илья, ничего не ответив, широким жестом махнув рукой в сторону леса, в самом деле, пришла пора возвращаться. Уже четвертый поход почти впустую, что ты будешь делать? За прошедшие с момента первого визита в разрушенный город 10 дней они уже четвертый раз выходят в рейд, но практически безуспешно. За все время им удалось завалить лишь 2 одиночных зомби и 1 муравья, когда Илья, после 2 неудачных выходов к руинам, решил навестить окраины муравейника. Кое-какие растения с ультактивностью получилось собрать в лесу, но всей добычи пока что вышло на 8,5 ультов суммарно, что вообще-то не так уж и плохо, учитывая, что они до сих пор живы, здоровы и не потратили ни 1 патрона. Нельзя сказать, что время потеряно совсем уж бездарно. За это время наемники привыкли к лесу и втянулись в незатейливый походный быт, а также отработали командный бой. Теперь каждый твердо знал свое место и свой маневр. Надя перестала так уж бояться зомби и муравьев. Юлька стала метче и быстрее кастовать оба своих заклинания. Да и в целом они поладили и притерлись друг к другу. И даже постоянные пикировки Макса с девчонками Илью не слишком беспокоили. Он понял, что все это пустое, штурмовик просто треплется от скуки. В бою вся шелуха слетит сама собой, и Максим будет драться с полной отдачей, защищая девчонок, да и они его в беде не бросят. Так что если расценивать прошедшие 10 дней как учение по сложиванию и боевой подготовке команды, то все было не зря. Вот только они не на учениях, блин. И 8,5 ультов — это очень мало. Буквально заплатить за жилье и купить еды, плюс несколько серебришек каждому. А значит, его тактика постепенно и без риска богатеть, ошиваясь на окраинах разрушенного города или муравейника, терпит крах. Надо придумывать что-то новое или лезть дальше, в глубину вражеской территории, чего ему очень не хотелось. Иллюзий по поводу боевой мощи их команды Илья не питал, но и текущая ситуация ему не нравилась. «Илюха, тут тема одна есть», — поравнявшись с командиром, прервал затянувшееся молчание Максим. «Завтра вечером в корчме «Синяя свинья» Кракена с титанами будут обсуждать новый поход. Ну и короче, капитанша Кракенов, Малгожа-то ее зовут, нас тоже звала поговорить. Мне вчера об этом Рамик сказал. Они совместный выход планируют, сразу несколькими командами. Хотят побольше народу собрать, поэтому и новичками не брезгуют. Сходим, поговорим насчет нашего участия, а куда они идти собираются?» Осторожно поинтересовался Илья. «Туда же, куда и мы, в разрушенный город. Говорят, что пока зомби мало, можно добраться до ратуши. Дескать, нежить в городе волнами появляется, не иначе из подземелий лезет. Когда зомби много, в центре города ловить нечего, а когда мало, то шанс есть. А в ратуше хорошую добычу можно взять, там зомбаки почему-то каждый раз что-то вроде кладовой устраивают. Интересно, опасно это?» — покачал головой Илья. «У нас вообще профессия опасная, но кракены опытные бойцы, да и сама Марго боевая магичка не из последних. Видел я ее, красивая полячка». Макс аж улыбнулся во весь рот. «Правда, морда у Маргоши надменная, прямо ледяная королева почище нашей Юльки. Но с титанами кракены в совместных рейдах ультами делится честно. Если к ним присоединиться, то получится почти полтора десятка рыл, при трех целительницах и четырех стрелках. Внушительная сила, никакие зомбаки не выдержат». «Поговорить можно», — задумчиво сказал Илья. «Был бы толк, ты же сам знаешь этих ветеранов, Макс». «Это да», — вздохнул штурмовик. «Первый опыт общения с ветеранами их родного ЧВК «Ультима» в таверне Южной Звезды оказался не слишком приятный. Хотя выглядели прошедшие сотни рейдов молодые лаосские парни и девчонки круто. Одеты они были не в штатную цифру и берцы, а в дорогущие и понтовые тактические костюмы из серии «Кто во что гораст» и удобную легкую мембранную обувь. Некоторые приходили прямо в таверну в шлемах, бронежилетах и кольчугах. Маги стрелки щеголяли автоматами и снайперскими винтовками. Да и расплачивались за еду и выпивку ветераны щедро, иногда давая на размен официанткам золотые монеты, запросто выуживая их из карманов. Вот только новичков они себе ровнее не признавали и общались с Ильей и его командой через губу. Хотя Илья с Максом и девчонками старались вести себя вежливо, а предложение о сотрудничестве от них поступило ровно два. Одна команда хотела в наглую переманить себе Надю второй целительницей и уговаривала ее бросить команду Ильи, обещая, что у них девушка будет как сыр в масле кататься. Причем, когда Надя им вежливо отказала, то они с первого раза не поняли, и дошло до матерной ругани и чуть ли не до драки, несмотря на категорический запрет враждовать между лаосскими командами от руководства ЧВК и жуткими карами и штрафами, которые применялись к зачинщикам конфликта. Вторая команда ветеранов была более конструктивна и даже оказалась готова помочь с обучением новичков, предложив Илье с товарищами сходить с ними в Злой Бор на четверо суток, в качестве носильщиков и помощников за 10% от суммы добытых трофеев. Но тут уже пошел в отказ Илья. В Злом Бору водились жуткие твари вроде черного медведя или большого королевского смелодона, против которых они тягаться никак не могли. Так-то королевский смелодон – вполне себе саблезубый тигр в 3 центнера весом. Связываться с такими тварями всего лишь за 10% от добычи, да еще и выполняя всю тяжелую работу, а защитят ли их покровители-ветераны, подписавшие новичков на этот сомнительный рейд. Если тигр начнет рвать Илью с Максом и девчонок, да, они обещали, что защитят, помогут и научат. Они даже говорили, что русские должны помогать русским. Но на самом деле неизвестно, как все выйдет, да и 10% слишком мало. Ну нет, слишком рискованно. А тут совместную работу предлагает европейская команда, которой веры нет никакой. Зато идти недалеко и места знакомые. Ладно, сходим и поговорим, решился Илья. За спрос денег не берут. На следующий день к условленному времени в Синей Свинье их уже ждали. В корчме оказалось не так уж много народу. Заведение было не из дорогих, но в то же время и не самая дешевая обжорка при рыночной площади или где-нибудь в косых переулках на окраинах Атланы. Здесь собирались выпить и поболтать мелкие лавочники и ремесленники с Нижеградского квартала. Для наемников место не самое популярное. А, стало быть, с Ильей и его командой хотели поговорить без лишних свидетелей. Кракены и Титаны были уже на месте, сидя за длинным дубовым столом в конце обширного полутемного зала. Встав из-за стола, капитанша европейцев замахала рукой, приглашая вошедших наемников присоединиться к ним. «Рада познать, Малгожата», — первой представилась она, сжимая в руках посох. Илья поневоле отметил, что резьба на нем была позатейливее, чем на Юлином, а еще имелась инкрустация какими-то самоцветными камешками. Да и сама полячка выглядела истинной панночкой даже в камуфляжной форме. Стройная фигура, белая кожа, длинные черные волосы и выразительные черные глаза на утонченном лице говорили сами за себя. Голос у девушки был звонкий и приятный. «Садитесь, мы вас давно ждем», — продолжила она языки Атланы. «Давайте познакомимся и угощайтесь без стеснения. Ешьте вдоволь, мы вас пригласили, нам и платить». На столе уже стояли закуски. Не сказать, что стол ломился от явств, но и бедным он не выглядел. Обычный средневековый набор, жареное мясо, сыр, овощи, лепешки, мед, что-то вроде соуса, моченые яблоки. Эля, вот это интересно. На столешнице красовались три бутылки водки Каскинкорва, явно родом с земли и, стало быть, купленных за немалую цену в каталоге ЧВК. Пока шло взаимное представление, Илья внимательно разглядывал европейцев в отряде полячки. Всего пятеро, причем двое парней из них, назвавшихся Войцехом и Баликом, похоже, стрелки, судя по кобурам на поясе. Еще один, здоровяк с большими ножнами на поясе, представившийся Вацлавом, явно штурмовик, невысокая шатенка по имени Агнешка, сидящая в углу стола, целительница, тут и гадать нечего. Все одеты в камуфляж бело-песчаной расцветки, который наверняка лучше подходит для городских руин, чем их зеленая цифра. На груди у каждого по шеврону ЧВК Эдельвейс, с распускающимся белым цветком. Что тут скажешь, ветераны. В отличие от них титаны не впечатляют. Такие же парни и девчонки в цифре, как у Ильи. Целительница Маша с типовым жезлом, волшебница Анфиса с посохом, чернявый штурмовик Рамик, парень с мечом по имени Матвей, представившийся как командир группы, плюс стрелок Антон с характерной кобурой для ПМ. «Выпьем за знакомство», — предложила Марго, и Рамик тут же засуетился наливать водку. Сперва полячки, потом важно сидящими Войцеху, Балику и Вацлаву, затем Огнишке и лишь потом гостям. Своей команде он разлил спиртное в последнюю очередь, что немного царапнуло Илью. Сразу видно, кто тут главный, а кто на побегушках. А еще парень перехватил взгляд панночки, которым она исподволь посмотрела на хлопочущего штурмовика титанов, и понял, что имел в виду Макс, говоря о ее надменности. Да уж, равенством тут и не пахнет, это взгляд госпожи на слугу. Похоже, команда Матвея давно попала под влияние поляков и признала свое подчиненное положение, что само по себе еще ни о чем плохом не говорит, но выводы для себя сделать можно. Выпили по чуть-чуть кошки-курвы, закусили, начали осторожный неспешный разговор. Дальнейший ход беседы подтвердил подозрения Ильи. Титанов вообще никто ни о чем не спрашивал и их мнением не интересовался. С ними было уже все решено, сейчас вербовали его команду. Впрочем, делали это мягко и со всем уважением. Марго отпускала в адрес команды Ильи комплименты и хвасталась заработками, убеждая наемников, что сотня ультов в день – это минимум, который получают в рейде кракены. А бывает и больше, в хорошем походе можно взять и две, а если уйти подальше и на несколько дней, например, в подземный лабиринт, то и все четыре. Впрочем, наемникам Ильи выйти на такой уровень пока сложно, но потенциал у его команды великолепный, Раз уж они смогли без потерь уничтожить в одной схватке четверых зомби вместе с призывателем. Откуда она об этом узнала, Илья в целом догадывался. Поди Макс растрепал все Ромику, а тот рассказал полякам. Болтун находка для шпиона. Я думаю, есть смысл работать вместе, подытожила полячка свою речь. Вместе мы сильнее, да и вам есть чему у нас научиться. Предлагаю заключить союз. Команды часто работают сообща, в одиночку много не достигнешь, зато попасть в неприятности можно в два счета. Мы, земляне, должны помогать друг другу. Все это здорово, кивал в ответ Илья, и звучит логично. Но прежде чем подписываться в союзники, нам сначала хотелось бы получить ответы на разные скучные вопросы. Например, кто будет командовать объединенным отрядом? Какие у кого будут обязанности в бою и во время похода? Как станем делить добычу? А вы предусмотрительный молодой человек, очаровательно улыбнулась наемнику Малгожина. Командовать отрядом, конечно же, буду я, потому что у меня опыта больше и обстановку я знаю лучше. Обязанности поделим, тут ничего сложного нет. Доля новичков в добыче 25%, и я вас уверяю, что это очень щедрое предложение и больше вам никто не предложит. Просто потому, что толку от вас пока мало. Так-то оно так, снова закивал Илья. Только все это надо хорошенько обдумать. Ладно, махнула рукой полячка. Думайте. Раз вы такие осторожные, то давайте пока о долгосрочном союзе говорить не будем. Проведем вместе один рейд, а там все станет понятно. Дело в том, что сейчас в разрушенном городе зомби малоактивны, и есть реальный шанс пройти в его центр и взять большой приз. Вы про это что-то знаете? Если честно, то я не в курсе, сознался Илья, но я бы с удовольствием выслушал подробности. Дело в том, что руины находятся совсем рядом с Атланой, и наемники ходили туда за добычей не раз и не два, в том числе большими силами, ответила Марго. Бывало, что объединенные команды зачищали там всех зомби до последнего, за исключением подземелий. Подземелья под руинами кошмарные, туда редко кто отваживается лезть, включая самых умелых профи. Откуда после зачисток со временем в руинах появляются новые зомби, мы не знаем, продолжала полячка. Предположительно, они снова лезут из подземелий, но это не точно. Мы вообще мало что знаем о диких и проклятых землях. Мы просто собираем с них ульты и продаем их на землю, где из них извлекают магию этого мира и делают из нее всякие удивительные вещи, пояснила Марго. Но определенная, пусть и непонятная нам логика в действиях зомби есть. В период малой активности их в городе немного и в это время они собирают в бывшей ратуше нечто, я даже не знаю, как это и назвать. Может быть, это просто склад камней и вещей с большой ультактивностью, а может быть, это часть некого ритуала. И если улучшить момент и прорваться туда, то можно взять большой куш и уйти. Но если мы промедлим с рейдом, то о спаде активности нежити узнают другие команды, объединятся вместе и возьмут все себе. А если оставить нежить в покое и не лезть в город, поинтересовался Илья, то в руинах заведутся личи, и тогда взять их сокровищницу в ратуше будет в разы сложнее, но и добыча будет солиднее, и рано или поздно ее возьмут, пусть даже для этого придется объединиться командам из разных ЧВК, рубанула воздух рукой Марго. Почему-то зомби всегда приходят на руины снова и всегда там делают склад. На какой стадии процесс находится сейчас, сказать сложно. Но я думаю, что цикл только начат и больших сил у нежити еще нет. Добыча там, правда, тоже довольно скромная, но для трех наших команд ее хватит за глаза. Поэтому я не хочу упускать момент и спрашиваю вас, вы готовы принять участие в деле? Интересно предложение. Облизал пересохшие губы Илья. А муравейник кто-нибудь когда-нибудь зачищал? Попытки были, ответила полячка, но безуспешные. Штурмовать подземные норы с боевыми муравьями та еще задачка. Боюсь, что у нашего, да и у вашего ЧВК на это никаких сил не хватит. Хотя ограбить запасы муравейника было бы соблазнительно. Чего они только к себе не таскают. На ближних подступах муравейник аж светится от ультактивности. Но сейчас речь про руины, а с ними все проще. Вы составите нам компанию? Я бы составил, ответил Илья, но риск запредельный. Пожалуй, нет, у нас все не настолько плохо, чтобы идти в центр руин к ратуши. Убьют. Так я и не говорю идти безоглядно, улыбнулась полячка. Нам всем страшно, и мы все рискуем. Но нас будет много, мы будем идти к центру руин медленно и если что, все разом отступим, когда увидим, что зомби появилось слишком много. Нежить медленная. Если рейд пойдет хорошо, то будем пробиваться к ратуше, если нет, то бросим и отступим. Людьми рисковать не будем. Но если вы не присоединитесь, то вольному воля. Ну, так как, Илья внимательно посмотрел на Макса, Надю, Юлю, а потом, решившись, кивнул. Хорошо, попробуем. Глава 7. В день рейда погода стояла ясная, и солнце светило вовсю, в Атлане лето близилось к своему концу, но до осенних холодов было еще далеко. Поэтому, когда объединенный отряд из трех команд наемников добрался до окраин разрушенного города, все порядком вспотели от жары, несмотря на то, что шли через лес. Особенно досталось штурмовикам новичков, Максиму, Ромику и Матвею. Вместо штатных мечей они захватили с собой подаренные поляками тяжелые бердыши, которые пришлось тащить на себе, с непривычки цепляясь длинными древками за ветки и кусты. Но подарок Марго того стоил. Илье сразу стало ясно, что против размахивающих руками неторопливых зомби это местное оружие подходит лучше всего. Бердышом вооружился и Вацлав, встав впереди строящегося на опушке леса отряда. Руины начинались буквально через пару десятков метров, и пора было перестраиваться в боевой порядок. На острие атаки идут штурмовики, сосредоточенно раздавала команды Малгожита. Их на флангах прикрывают стрелки и магички, титаны на левом, люди Ильи на правом. Целительницы держатся в центре строя. Стихийницы, помним о расходе магии, дальние цели не отрабатываем, без приказа или экстренной необходимости три раза подряд не атакуем, чтобы не остаться пустыми. Ясно? Анфиса и Юля в ответ закивали головами. Я буду работать тенью. Анфиса и Юля, вы добиваете остановленных мною зомби льдом, продолжила Марго. Если вы не будете справляться, вам помогут стрелки. Одиночных и поврежденных зомби можете пропускать к штурмовикам, они их добьют. Это работа для мужиков. Девчонки, не надо сразу выкладываться по полной. Всегда оставляйте себе запас выносливости. У нас сегодня командная работа на результат. Целительницы, не тратьте заклятия зря, не лечите тех, кто еще не сильно устал или не ранен. Всем все понятно, мы вас не подведем, госпожа Малгожита. Титаны будут стараться изо всех сил. Браво! Закричал Ромик, что заставило Илью поморщиться. Ну нельзя же так бурно выражать свой верноподданнический восторг перед поляками, да еще поперек своего командира. Испанский стыд какой-то. Мы готовы, сухо отозвался за своих бойцов Илья. Диспозиция в целом ясна, вопросов нет. Тогда начинаем, кивнула Марго. Идем через ворота и по центральной улице до самой ратуши. Не торопимся, не мешаем друг другу, не сворачиваем в стороны. Держим строй. Общее командование за мной. Вперед. Неторопливо шагающий строй наемников медленно приближался к руинам, но противников Илья пока не замечал. Они прошли сотню метров, следом за ней еще одну. Опушка леса осталась позади, шагающих по еле угадывающейся в виде отдельных камней мощеной дороги парней и девчонок окружили развалины пригородных построек. Еще пара минут и полуразрушенная арка городских ворот совсем приблизилась. Так далеко Илья с товарищами заходить еще не отваживались. Первый двух вышедших из-за ворот зомби увидела Марго. Вскинула руку со сжатым кулаком вверх, дав сигнал остановиться, а затем разжала ее в ладонь, что означало «пока ждем». Язык жестов в минимальном объеме наемники обговорили заранее, чтобы потом не путаться. Оба зомби, раскинув руки в стороны, медленно шли вперед, прямо на отряд. Глядя на них, Илья почувствовал, как у него разом вспотели ладони, и застучало от прилива адреналина сердце. Пусть это уже не первый его бой, но не волноваться парень не мог. Полячка же выглядела абсолютно спокойно, стоя рядом со штурмовиками в первой линии. Она подпустила нежить поближе, а затем быстро произнесла два заклятия. Сорвавшиеся с ее посоха тени выглядели густыми, чернильно-черными, совсем не похожими на те темные облачка, которые могла наколдовать Юля. Обе твари влипли в замедляющее плетение мгновенно, словно мыши в вязкий клей. Следом за Марго Юля и Анфиса отработали дважды, сначала по одному зомби, затем по другому, пробив льдинами их тела, но оторвать руки или голову не смогли, лишь повредили ключицу одной твари и грудную клетку другой. А потом, по короткому приказу полячки, выдвинулись штурмовики во главе с Вацлавом, со светящимися от заклятий сокрушения лезвиями бердышей. Тяжелые удары сразу же сделали свое дело, рубить бердышом, это не узким лезвием тыкать. Зайдя сбоку, поляк отсек своей твари голову чисто, с одного удара, а Макс и Матвей сначала отрубили их противнику мешающие им и загребающие воздух руки с когтями, и лишь потом Максим сумел срубить зомби башку. Перерыв 5 минут, скомандовала Марго. Собираем трофей, восстанавливаем силы. Для начала неплохо, но расслабляться рано. Выждав положенный срок, отряд двинулся дальше, и сразу за бывшими городскими воротами нарвался на 4 зомби, призывателей 3 его сопровождающих. Но и сейчас все прошло без проблем. Марго обездвижила тенью 2 нежитей, приказав еще 2 обездвижить девчонкам, а затем бросила штурмовиков в атаку. Парням в этот раз пришлось посложнее, те твари, по которым отработали Юля с Анфисой, оказались довольно подвижны, да и повреждений никто из зомби не получил. Тем не менее, справились за 2 минут, не привлекая стрелков. Вацлав зарубил 2, остальных прикончили штурмовики-новичков, по 1 на каждого. Снова объявили 5-минутный перерыв на отдых и сбор добычи, причем в этот раз Малгожита приказала снять ульты и забрать медальоны с 1 из упокоенных зомби команде Ильи, а с 2 – Титаном. Сама полячка взяла трофей с призывателей последнего монстра. Похоже, дележ трофеев в пропорции 75% ветеранам и 25% новичкам соблюдался с самого начала. Отдохнув, пошли вперед, но прошли немного, нарвавшись на первом же перекрестке улиц на 3 тварей, а затем, чуть погодя, еще на 2. С этими тоже справились, но на отдыхе Малгожита задействовала целительниц, чтобы придать сил подуставшим штурмовикам. А в следующей схватке, когда их атаковали вылезшие откуда-то из руин зданий 6 противников, нашлась работа и стрелкам. Илье пришлось истратить свои первые 2 патрона, что было досадно, но и прогресс срадовал. Они потихоньку продвигались вперед, пройдя чуть меньше половины пути к ратуше. Приближаясь все ближе к цели, детали каждой из следовавших одна за другой схваток Илья уже не запоминал. Все они развивались по 1 схеме, а центральная улица оказалась достаточно широкой, чтобы медлительный противник не мог напасть неожиданно. Зомби не умели прыгать, бегать, низко нагибаться и ловко уворачиваться, что облегчало дело. Конечно, монстры могли брать числом, но и на это мозгов у них, похоже, не хватало. Большой кучей твари полезли на наемников лишь 2, сначала 8 противников сразу, а перед самой ратушей аж 10. Все остальное время они атаковали по 2 или по 3. В каждом бою земляне неизбежно побеждали, командная работа превосходила на порядок возможности нежити. И все бы ничего, но проблемы тоже начали проявляться в полный рост, включая расход боеприпасов и самую страшную из них – усталость. Матвея в последней схватке сильно поцарапали когтями, и Маше пришлось останавливать ему кровь и накладывать заклятия дезинфекции и лечения. Макс, несмотря на помощь Нади и Агнешки, порядком выдохся, рубя зомби и неоднократно кастуя сокрушение. Рамик тоже выглядел сильно измотанным. Целительницы уже отработали по нескольку раз каждая, восстанавливая силы бойцам, и теперь короткие перерывы не могли им дать достаточно времени для отдыха. Боевые магички тоже порядком устали, а сам Илья расстрелял уже 6 патронов с фугасными заклятиями и затем сменил магазин. Самочувствие после этого у него стало довольно паршивым, впрочем, сейчас все новички выглядели потрепанными, достаточно было посмотреть на их перекошенные лица. А вот поляки держались не в пример лучше русских чвкшников. Причем нельзя сказать, что они не выполняли своей части боевой работы или филонили. Просто Илье показалось, что они выкладываются в бою наравне со всеми, хотя могли бы сделать гораздо больше, а не спихивать все на новичков. С другой стороны, ратуша вот она, они до нее таки добрались. Относительно целое и не такое уж большое каменное 3-этажное здание с пустыми окнами и провалившейся крышей стоит перед ними. Осталось только войти и взять сокровищницу. Пора принимать решение. Сделав последний привал на площади с разрушенным фонтаном в нескольких метрах от входа в ратушу, сказала Марго, обведя внимательным взглядом свое воинство. «Мы потратили больше сил, чем я ожидала», — честно призналась полячка. «Кое-какую добычу мы собрали, рейд уже не прошел впустую, но это все мелочевка. Внутри, наверное, будет еще одна схватка и на обратном пути возможны стычки. Но и добыча, если мы зачистим ратушу, несопоставима. Какое принимаем решение, союзники? Идем до конца или отступим?» В этот раз вымотавшийся Рамик молчал, как и девушки титанов. Но Матвей, в покрытом пятнами запекшейся крови камуфляже, подумав, все же, кивнул головой. «Надо брать сокровищницу, иначе все было зря. Илья, твое мнение?» — обернулась к стрелку Марго. Парень крепко задумался, прокачивая в голове ситуацию. лезть в здание, если там окажется куча противников, опасно, можно оказаться в мышеловке. Разделяться тоже плохо, сил у них немного. С другой стороны, упускать приз неохота, тут полячка права. Может быть, устроим отдых подольше? Спросил он. Лишние полчаса ничего не решат, но резкий, похожий на щелчок звук раздался где-то в стороне, с противоположной стороны ратуши, а вслед за ним послышался отдаленный глухой удар. Илья прервался на полуслове, и Марго тоже замерла, прислушиваясь, и дождалась второго щелчка примерно в том же направлении, а затем тонкого свиста и нового удара, словно кто-то со всей силы врезал по камням огромным молотом. «Плохо дело», — помрачнела полячка. «К нам идут гости, какая-то новая нежить». «Напрягся Илья?» «Нет», — отмахнулась капитанша Кракенов. «Это альды. То, что мы слышали, работа их штурмовых болтриков. К нам идет группа синеглазок, и я думаю, что их цель — ратуша. Ничего более ценного здесь все равно нет, а по мелочам они не работают. Принесла же нелюди нелегкая, курва», — сквозь зубы выругалась полька. Илья наморщил лоб, вспоминая, что ему известно об альдах. Высокие, белокожие, с темно-синими волосами и синими глазами пришельцы из мира под названием Альдемия. В этом мире они с теми же целями, что и земляне, собирают ульты для своей родины. Так же, как и земляне из ЧВК Эдельвейс и ЧВК Ультима договорились с властями стоящего на краю диких земель Вольного княжества Атлана о взаимном сотрудничестве. Землян альды не любят, стараются держаться отдельно от чвкшников и обычно к муравейнику или разрушенному городу не ходит, предпочитая злой бор, пустоши или лабиринт. Магия и оружие у них свои, связываться с ними майор категорически не советовал, хотя вроде как войны между альдами и людьми нет. Что интересно, им сейчас понадобилось в разрушенном городе. Хотя, понятно что, Марго их интерес озвучила прямым текстом. Стрельба где-то в полукилометре отсюда или немного больше. Минут через 20 альды будут здесь, заметил присоединившийся к разговору Вацлав. А может и раньше. Или мы идем в ратушу сейчас, забираем свое и уходим с добычей до прихода альдов, или я не знаю что будет, когда мы встретимся. Но думаю, что ничего хорошего. Илья, ждать нельзя, согласилась с ним Малгожита. Вы с нами? Да, решился парень. Внутри здания оказалось сумрачно, но пробивавшегося через голые окна света хватало, чтобы оценить обстановку. Миновав первую комнату с каким-то сваленным в углу мусором, тряпками, костями и еще чем-то трудноразличимым, отряд ворвался во вторую, где встретился в упор с призывателем и четырьмя зомби. Впрочем, все закончилось быстро, в этот раз синхронно отработали стрелки и магички, а последнюю оставшуюся в живых тварь обезглавил своим бердышом Вацлав. Усилия и патроны уже не экономили. Остался последний рывок через полусгнившие остатки огромных дверей в большой зал, занимавший часть первого и второго этажа. Когда Илья вошел в него, то сразу увидел цель их рейда. На неожиданно чистом и гладком полу обнаружилась аккуратно выложенная разноцветными камнями и какими-то блестящими кругляшами многолучевая звезда, в центре которой стоял большой красный камень, сияющий изнутри ярким, как у лампочки, светом. Парень глянул на ультметр, прибор уверенно показывал на звезду и утверждал, что впереди имеются предметы со значительной ультактивностью. В углу зала лежала еще одна куча мусора, вроде той, что была в первой комнате, а вот противника нигде не было заметно. «Илья, ты со своими людьми и титанами поднимайтесь по лестнице наверх», — Малгожина показала на широкую каменную лестницу, ведущую на опоясывающий зал длинный и широкий балкон. «Быстро осмотритесь там и соберите добычу, если найдется, а потом помогите нам забрать с пола оставшиеся, и в темпе уходим, скорее». Сделав знак рукой своей команде следовать за ним, Илья рванул по лестнице на балкон, грохоча берцами по камням ступенек. Вслед за людьми Ильи туда же устремились титаны. Парни и девушки вбежали наверх, осматриваясь по сторонам, в то время как поляки в бешеном темпе сгребали в рюкзаки самоцветные камни из выложенной внизу звезды. «Тут пусто», — закричал сверху Илья. «Ничего не вижу. Пройдите к дальним концам балкона», — ответила Марго. «Надо точно убедиться, что там нет артефактов». «Ладно». Команда Ильи пошла направо, титаны двинулись налево, к самым концам упирающегося в стены балкона, и в это время произошло кое-что неожиданное. Малгожина вдруг резко, словно прыгнувшая на воробья кошка, рванула к светящемуся центральному камню и схватила добычу обоими руками, отправив ее в рюкзак. После чего также стремительно, едва не забыв про свой посох и не обращая внимания на еще не собранные с пола камни, рванула к выходу из зала. То же самое, как по команде, сделали и оставшиеся внизу ее поляки. Несколько секунд их не стало. «А?» – удивилась Юля. «Куда они так вдруг убежали? Что это было?» «Это?» – задумался Илья. Парню потребовалось несколько секунд, чтобы сложить два и два и заорать во всю глотку. «Бежим вниз, народ! Вон из ратуши, нас подставили!» Но было поздно. Куча мусора в углу уже вытягивалась вверх и в стороны, обретая форму. Кости соединялись друг с другом, тряпки превращались в черный рваный балахон. Еще несколько секунд и в углу сформировалась черная фигура, отдаленно напоминающая человеческую, с горящими в темном проеме натянутого на череп капюшона угольками глаз. Илья узнал ее из описания, которое он прочитал во время их краткой учебы у Свиригина. Это был лич, опаснейшая нежить из разрушенного города. Поляки успели пробежать мимо него к выходу, а вот титаны и команда Ильи, замешкавшись на балконе, никак не успевали этого сделать. «Антон, валим тварь сходу!» – закричал Илья. «Юля и Анфиса, поддержите нас!» Парень резким движением вскинул ПМ и прицелился, шепча заклятие фугасного выстрела, а потом трижды выстрелил в нежить. Тут же закружилась голова, и он едва не упал, но прикосновение Нади добавило сил, целительница была начеку. Рядом раздались выстрелы Антона, но на личе подобный огонь сказался мало, как и ледяные стрелы волшебниц. Лишь полетели в разные стороны клочья от балахона. Тварь вдруг окуталась зеленоватым сиянием и двинулась вперед, прямо на стрелка титанов. Выскочив вперед, Антона заслонил собой Рамик, ударив по личу бердышом, но лезвие лишь увязло в темной субстанции под тканью балахона. Потянув бердыш назад за древко, штурмовик попытался вытащить его, но не преуспел. А вот костлявая рука нежити, вдруг удлинившись метров до полутора, схватила Рамика за правую руку и, дернув, легко вырвала ее из плеча. Лишившийся конечности штурмовик жутко заорал, попытался дернуться в сторону, чтобы убежать, но упал на пол, и лич оказался прямо над ним. Застрявший бердыш вдруг выпал из бесформенной фигуры, со звоном упав на камни, а тварь, быстрым движением одной руки приподняв Рамика, запустила вторую ему в район живота и сделала резкий рывок, вырывая внутренности. И лишь затем, подержав несколько секунд дергающееся тело, оторвала ему голову. Илья отбежал обратно на лестницу, закрывая собой Юлю и Надю. Рядом с ним встал Макс с бердышом. А вот титаны сплоховали. Антон, стоя у лестницы, все никак не мог перезарядить свой ПМ. Маша замерла в ужасе на месте. Анфиса всадила в лича 4 заклятия ледяной стрелы подряд и свалилась на пол, обессилев, а вот на тварь ее магия, похоже, не особо подействовала. Закричав девчонкам, чтобы они бежали назад, лич атаковал Матвей, но и его бердыш увяз в плоти твари. Правда, сам штурмовик сумел увернуться от ответной атаки и отбежать к Илье на лестницу. Бросив на Матвея быстрый взгляд, Илья понял, что наемника все же задело. Камуфляж парня на плече окрасился кровью. Следующей погибла Маша. Казалось, лич вообще не торопился, и плевать хотел на все попытки наемников его уничтожить. Он бесшумно даже не подошел, а подплыл к замершей в шоке целительнице, и ударом костлявой конечности пробил ей грудь в районе сердца. Постоял немного над упавшим дергающимся телом, а потом двинулся к валявшейся без сознания Анфисе. Ему попытался помешать Антон, сумевший, наконец, вставить трясущимися руками новый магазин и сделавший 3 выстрела подряд фугасным заклятием. Это заставило нежить пошатнуться, но не более того. Тогда, видимо, не отдавая себе до конца отчета в своих действиях, стрелок поднял бердыш Рамика и атаковал тварь, не давая ей добраться до лежавшей девушки. В итоге бердыш вновь увяз в плоти нежити, зато по-прежнему окутанный зеленоватым сиянием лич одним быстрым движением вырвал стрелку горла и отбросил в сторону истекающее кровью тело. А Илья с ужасом понял, что им всем сейчас точно конец, увидев, что через дверь внизу в зал с балконом вплывает второй лич. Куча мусора из первой комнаты тоже закончила свою трансформацию в нежить и присоединилась к веселью. Глава 8. Пока лич расправлялся с лежащей на полу Анфисой, Илья стоял на лестнице, не в силах ничего предпринять. Его ноги словно приросли к каменным ступеням, в то время как разум разрывался между желанием спасти девушку и немедленно спасаться самому вместе со своей командой. Мозг с бешеной скоростью прокручивал варианты действий и отвергал их один за другим. Возможность сделать хоть что-нибудь, чтобы попытаться помочь, у него была. А вот шансов на успех никаких, разве что умереть вместе с Анфисой. броситься вместе с Максом и Матвеем в атаку? Нет, это верная смерть для всех троих. Приказать Наде придать ему силы и расстрелять в Лича остаток магазина? Нет, это бессмысленно. Они с Антоном уже не раз стреляли в тварь, и, хотя ни разу не промазали, добились лишь того, что изорвали ей балахон. Возможно, проблема была в зеленоватом сиянии, исходящем от Лича, но прямо сейчас практического смысла это соображение не имело. Спасти магичку никак не получалось, оставалось только смотреть на ее смерть. Впрочем, и ему с Максом и девчонками недолго оставаться в живых, единственный выход из зала перекрыл второй Лич, а тот, что сейчас добивал девушку, закончив свое дело, примется за них, в этом парень нисколько не сомневался. «Надя, кастуй на меня прилив сил союзнику», повернувшись к целительнице, вдруг негромко сказал Матвей. «А ты, Максим, отдай бердыш. Потом всей командой бегите на балкон и прыгайте из окон. Спасайтесь, я задержу тварь». Илья, по-прежнему сжимая пистолет, бросил взгляд на балкон. Действительно, окна узковаты, но с трудом протиснуться можно. Падать со второго этажа невысоко. Вопрос в том, смогут ли они потом бежать вообще и, тем более, убежать от личей, но это шанс. «Давай вместе», — крикнул он Матвею. «Успеем». «Нет», — коротко мотнул головой штурмовик. «Я потерял своих друзей, мне за их смерти отвечать, а вы живите». Тем временем, на глазах у землян Лич закончил с Анфисой, пробив ей грудь, так же как и целительнице, после чего вырвал второй рукой лежащей девушке горло. Затем, нежить в перепачканном кровью балахоне не торопясь повернулась к наемникам, в упор глядя на них своими красными угольками глаз и поплыла к лестнице, на которой стояли все пятеро чвкшников. И вот тогда, словно озарение, в голове Ильи появилась безумная идея. «Надя, когда я отстреляюсь, дай мне силы», — приказал он. «Всем готовиться к атаке. Рано дохнуть, мы еще побарахтаемся». Только сейчас парень вспомнил, что у него кроме разрывных фугасных заклятий есть еще и бронебойные. А самое уязвимое место у нежити — это ее голова. Хотя, просто пробить череп твари будет недостаточно, наверное. Но если влепить ей бронебойными прямо в горящие точки глаз, то это может и сработать. Тем более, что нежить плывет прямо на них, не пытаясь уворачиваться, и расстояние совсем небольшое. Меткость наложил на себя заклятие Илья. Бронебойный выстрел. Наемник поднял пистолет и тщательно прицелился в подобравшегося к самой лестнице Лича. А затем, задержав дыхание и крепко сжав оружие в вытянутых руках, потянул спуск. ПМ выстрелил дважды, дернувшись в руках от отдачи. У Ильи резко закружилась голова, противно засосала под ложечкой, и задрожали ослабшие в коленках ноги. Все же три стрелковых заклятия подряд, это немало. Однако Надя была наготове, и спустя пару секунд парень почувствовал хлынувший в него заряд бодрости от целительницы. А вот у Лича явно появились проблемы. Оба глаза уголька в глубине капюшона погасли, зеленоватое свечение вокруг твари пропало, да и сама она замерла на месте, безвольно опустив вниз руки. «Сокрушение!» – заорал Макс, перехватывая бердыш и замахнувшись им как топором. «Получи, сука!» Штурмовик в два прыжка слетел с лестницы и изо всех сил рубанул замешкавшегося Лича. В этот раз лезвие не застряло, а вошло в нежить как нож в масло и, пройдя насквозь, отрубило твари конечность вместе с куском балахона. Та упала вниз, и Илья увидел, что рука Лича практически вся состоит из голых костей, как у скелета, только вот суставов на ней аж три штуки.